Глава первая. Таня. Щечки округлились. Мило улыбается мне ведущая мою беременность врач-гинеколог. Вставайте на весы, посмотрим, сколько вы у нас набрали к пятому месяцу. Ох, мало мне комплексов по поводу не совсем идеальной фигуры, так вот теперь врач в клинике похвалила мои щечки. Так, 80 килограммов при росте 160 сантиметров. Заносит Тамара Сергеевна показатели в компьютер. Неутешительные такие показатели. А на учет в 5 неделек вставали с весом в 70. Укоризненно покачивает она головой. Ох, кошмар, я сама знаю, никогда не была худышкой. Ну и пухленькой меня можно было назвать с натяжкой. 60-65 килограммов при росте 1,60 м. Нормальная такая, обычная девушка. Заур меня присмотрел именно в таком весе. Именно с моей неидеальной фигурой. С каким аппетитом он набрасывался на мое фигуристое тело в начале нашей семейной жизни. До свадьбы не трогал. Обхаживал, дарил подарки, делал комплименты. У моих родителей руки просил, все чин по чину сделал. Я до сих пор никак не могу поверить, что такой мужчина, как Заур Керемов, вообще обратил на меня внимание. Высоченный, мужественный, богатый, бизнесмен, относительно молодой, восточный принц. Его семья, конечно, не очень охотно, но все же приняла меня... обычную, ничем не примечательную московскую девчонку. Конечно, они присматривали ему невесту из их круга, но Заур смог настоять на собственном выборе и женился вопреки воле своей семьи. Целый год после свадьбы мы жили в свое удовольствие в новенькой большой квартире, которую Заур приобрел для нас. Я заканчивала колледж по гостиничному бизнесу, с детками мы не торопились. Не предохранялись специально. Но и я не фанатично следила за циклом. Все получилось естественно и гармонично после того, как я защитила диплом. Помню, как Заур радовался, когда я вышла из ванны с положительным тестом на беременность. Как подхватил меня на руки точно пушинку, несмотря на все мои килограммы. Сам он под 2 метра, накачанный, сильный, и кружил по комнате, целуя, не прекращая. А потом повез меня в ювелирный магазин и осыпал золотом с головы до ног, несмотря на то, что его семья и он сам надарили мне кучу украшений на свадьбу. У них так принято, чтобы невеста вся сверкала бриллиантами. Я была самой счастливой в тот день. Мне очень хотелось родить ему сына, но он заверил меня, что будет рад и дочери, потому как это первый ребенок, а их у нас будет много. На следующий день меня накрыло диким токсикозом, от которого спасали булочки. Любая выпечка купировала тошноту и творила с моим организмом чудеса. Я ела и ела и не могла наесться. Понимала, что поступаю неправильно, жалела себя, плакала и продолжала есть. Заур не видел в этом никакой проблемы. Эту еду требует ребенок. Значит, надо кушать и не заморачиваться. У меня на целый размер подросла грудь. На радость любимому мужу. Округлился животик, хотя по срокам еще было рано. Муж тискал его, любовался моими округлыми бедрами, мог игриво прихватить меня зубами за аппетитную опку. В общем, муж был в восторге от моей фигуры, и в интимной жизни у нас все было просто превосходно. В 5 неделек вставала на учет уже с весом в 70, а сейчас в 5 месяцев я разожралась до 80. «Татьяна Петровна, такими темпами вы можете набрать и 100 к родам», — укоризненно качает головой гинеколог. «Вы молодая красивая женщина, надо держать себя в руках». «Я понимаю», — чуть ли не всхлипываю я. Потому что есть причины всхлипывать. Но что мне делать? Дело тут даже не столько в красоте, продолжает врач, сколько в здоровье. Лишний вес – это отеки, варикоз, повышенный сахар в крови. Все это очень опасно для вашего малыша. И не только для малыша, проносится в голове, а еще для его папы. Перед глазами встает картина его секретарши-вертихвостки, что постоянно вьется рядом с ним.